Глава 15. Невеста медведей. Январь 2001 года. Таньке опять не спалось. И вообще, ничего толком не делалось. Не хотелось совершенно ничего. Ни спать, ни играть, ни даже думать. Все как всегда. Спит беспробудно, мерно сопит бурая туша. Шебуршатся Яшка с Петькой. Опять шлепают картами паршивцы. И опять тоскливо, тошно. В старых берлогах всегда немного тоскливо, потому что можно только спать. Ну, почти только спать. Скажем так, больше заниматься как-то нечем. А ведь она не может спать всю зиму. Таня встала, прошла по проходу чуть дальше и выше, ближе к выходу. Тут было холоднее, и в сильные морозы совсем плохо. Печурка выручает, но с каких пор? С тех пор, как она, Танька, сама может сделать работу мужика, наготовить дров. Со второй зимы это все так, а в первую было совсем худо. Появись в первую зиму Яша с Петей, скорее всего, пропали бы от холода. В первую зиму Таня куталась во все, что только нашлось в медвежьем городе. Тряслась от холода, прижимаясь к бурым теплым тушам. Они ее жалели, медведи. Коршун и мышка клали между собой, согревали собственным телом. И Таня постепенно согревалась. Чуть не сутками спала между этими двумя. Проснешься и сразу пугаешься. Неужели опять среди людей? Неужели слева пьяная мать, справа такая же бабушка? Сейчас послышится классический стон. «Танька, тошно мне! Тошно! Похмелиться дай! Принеси, Танька!» Уже стискиваешь зубы, кулаки, и тут вдохнешь холодный смрад берлоги. И сразу же так хорошо. Все плохое позади, ты уже дома. В полусне протянешь руку, пощупаешь огромный холодный нос, клыки за тонкими губами, а нос еще сморщится и фыркнет. Вот и лапы, все в длинной шерсти, с такими длинными надежными когтями, а если протянуть руку изо всех сил, можно нащупать и ухо. Круглое, большое ухо. И оно от такого хватания само по себе напряжется, вывернется из руки. Все такое большое, надежное, все доказывает. Ты уже не среди алкоголиков, и можно вздохнуть от удовольствия, повернуться на другой бок, прижаться головой к груди, вдохнуть сложный, острый запах зверя и почувствовать тяжелую лапу на плече или на боку, и знать, что тебя не ударят, не унизят, не отнимут еды, чтобы влить в себя то, что они вливают в себя. Боже мой, да чего хорошо! В свое второе лето Танька как смогла заготовила дров, договорилась с медведями, и ей дали эту часть берлоги, чтобы она могла жить зимой. А буржуйку медведи украли. Танька так и не поняла, где. Так и поставили эту буржуйку с изогнутой трубой, чтобы не заваливала снегом, и позволили топить, если станет уж совсем невыносимо. Во вторую зиму почему-то было не так холодно. Танька понимала, почему. У нее больше одежды, есть валенки. Да и попросту она куда сытее. Все больше мяса, все больше в сухомятку. Редко-редко варит она себе суп или чай. И от сытной, жирной пищи только становишься крепче. Приятный жирок стал ложиться на ребра, на бедра. И на таких, покрытых жиром сытых ребрах, не так страшны стали рубцы, когда маманя повадилась драться палкой. Рубцы тоже побледнели, заплывшие жиром, на тугой, плотно облегающей коже. Танька следила за собой, мылась водой, а зимой снегом, или растапливала снег. Медведи посматривали на ее ведро, потом попросили научить их носить в ведрах все, что нужно. Пожалуйста, Таньке не жалко. Танька показала и как носят в ведрах воду, и как хранят в них всякие припасы. Танька знает, медведи ее не тронут. Им вовсе не нужно ни ее тело, ни глумливо закричать ей вслед, ни напугать, ни смутить. Если звери и видели, как моется Татьяна, им было только интересно, и они учились. Танька жила в берлоге, одержала себя чисто, часто мылась, все время меняла белье. Она помнила, до чего можно дойти, как она дошла к концу той, первой зимы, проведенной в берлогах. Зимы 96-97 годов. Весной стало страшно смотреться в зеркальце, нечесанное, грязное, изможденное. И как хотелось ей поесть хоть чего-то в эту первую голодную весну. Медведи запасают ей теперь еды на зиму, и она тоже запасает все, что можно. Медведи отъедаются и заваливаются спать. Ну вот, посмотрели на нее. И стали тоже натаскивать кедровых орехов и грибов. Страшно подумать, сколько они жрут. И из одежды медведи много раз приносили то, что считали полезным для Таньки. Представлений о размере у них не было и в помине. Но что Танька не надевала, то использовала для постели, чтобы спать в груди ветоши. Или чтобы утепляться зимой. Теперь у Татьяны есть такие вещи, о которых она и подумать никогда не могла. У нее есть дубленка, есть красивые платья и кофты, есть теплые колготы и штаны, в которых не страшно и зимой. Есть валенки без единой дырки. Есть даже нейлоновые рубашки, но в них холодно и тело плохо дышит. Их Таня не любит, и они праздно висят, засунутые в мешки, на сучках столбов, подпирающих великие берлоги. Все есть у Таньки. Все у нее есть в великих берлогах, даже компания себе подобных. 3 года назад стал строить в горах себе базу схрон, старый вор по славной кличке Зверомузыка. Воспитанный в зоне, Зверомузыка привез с собой на базу, чтобы отдыхать, старого опытного педрилу по кличке Изольда. Да 2 мальчишек на вырост. Все бы хорошо, но мальчишки огляделись и раз вокруг лес ломанулись бежать. Медведи нашли их, уже ослабевших от голода. Мальчишки хоть и убежали, прихватив компас, но пользоваться им не умели. Яшка и Петька за первую же осень откормились так, что еле могли влезть в старые штаны. И вели себя вполне прилично. А попробовали бы они. Эти паршицы как привыкли к этой жизни, осмотрелись, поняли, что их не выгонят и не сожрут. Так устроили, обвернули газетой лапы комару и подожгли. Это их такой игре научили. Во сне подожженный дергает ногами, получается велосипед. Но с медведями так не проходит. Всыпали Яшки с Петькой очень сильно. Танька даже сочувствовала им, вспоминая маменькину палку. Но вообще-то медведи были правы. Танька даже потом прочитала мораль Яшки с Петькой. И надо им отдать должное. Сообразили, как себя надо вести. К тому времени мальчишки и по медвежьи уже понимали. Им не только Танька объяснила. Нет, Танька любит медведей. Они справедливые, умные. И все равно последний год все тяжелее ей одной. Тоскливо-тоскливо, одиноко. Танька прижалась ухом к спине мышки и длинной пушистой шерсти. Огромная спина, бурая, раза в 3 шире спины человека. Бух, бух, бух. Колотилось сердце старой медведицы. Редко и мощно. Сквозь 20 сантиметров мышц и сала. Всегда было приятно слушать, как колотится сердце, но и это занятие потеряло свою прелесть для Татьяны. Тоскливо, тоскливо. Наверху уже не метет, уже сверкает под солнцем снег, слепит глаза. Татьяна отвалила крышку люком, быстро выбралась наверх, захлопнула, не пускать холод в берлоге. Но почему ей так разонравилось все вокруг? Но чего ее вдруг стало тянуть к людям? Чем ей плохи мышка и коршун? Если она захочет, сможет опять спать между медведей в их уютном тепле. Не хочется. Но почему? Да потому что все они медведи, вот почему. Они все хорошие, добрые. Если и едят охотников, так ведь за дело. Чтобы не убивали медведей, не жрали их мясо и жира, не одевались в их шкуры. Таня рада, что живет теперь с медведями, что может говорить на их языке и что медведи ее любят. Но ведь она уже 5 лет тут живет. 5 лет. И теперь она взрослая. Она знает, что ей надо. Вот у мышки есть коршун, ей хорошо. Вот у пихты есть восход. У слюнявой есть выворотень. А кто может быть у нее? Яшка, когда вырастет? Нет, Яшка ей как брат, ничего больше. Да и маленький он еще совсем. Пока вырастет, Танька успеет состариться. Его еще воспитывать 100 лет. Что, замуж идти за медведя? Танька видела, как они любятся. Медведя они ведь не особенно скрывают. Никакого отвращения к медведям Танька не испытывала. И любиться со зверем вовсе не считала бы зазорным. Но нет, таким членом, как у них, любую женщину медведь бы попросту убил. Медведи только для медведиц. Да и не в одном этом деле все, чего хочет Танька. Никогда и никто не любил ее, не голубил. Никому не было дела, тепло ли ей, хорошо ли, сытно. То есть медведям было дело, но не людям. И не ласкал ее, не говорил приятных слов, не трогал ее ног, не целовал плечи. Где ты? Кому она хотела бы позволить? Никто не называл ее ласково, не берег, не радовался. Какая у нее родинка между грудей, какие полные губы, какая она гибкая выросла. Она и сама о себе привыкла думать, как о Таньке. Кто бы когда сказал «Танюша, Танечка». Ведь везет же другим девушкам, зовут их так. Есть кому их так звать. А ей пора, она уже совсем большая, Танька. 5 лет минуло с той поры, как убежала она, Танька, в лес от пьющих родителей. Еще год назад все было готово, чтобы пойти к людям, посмотреть, как у них делается все это, поискать себе кого-то. Она ведь часто выходит из старых берлог, гуляет по зимнему лесу. Лыжи у нее тоже есть, широкие, весные лыжи. В них можно даже по рыхлому снегу. Толстолапый просил ее не ходить в ясную погоду, чтобы по следам нельзя было найти старых берлог. Просил гулять только в метель, когда заметает следы, или перед самой метелью. Танька прекрасно понимает, что нельзя раскрыть старые берлоги. Место это священное. Здесь жили еще самые первые — кедр, ураган и лось. И к тому же страшно подумать, что будет, найди люди это место, где спят сразу 20 и 30 медведей. Половину народа смогут выкосить существа, способные питаться мясом и жиром говорящих. Танька не предаст медведей. Она не наведет на них охотников. Она не будет уходить в ясную погоду, оставляя за собой различимый, понятный каждому след. О том, чтобы не ходить в поселке, Толстолапы и не говорил. Тут все ясно. Танька понимает и про это. Ходить нельзя, но вот такой запрет она нарушит. Она думала и в прошлую зиму дождаться, пока заснут медведи, и пойти. Они ведь не узнают никогда, а Танька никогда не наведет, никогда не предаст. Она только сходит и назад, только познакомится, постарается найти парня, который захочет назвать Танечкой. Не падает снег, но хмурится небо. Колышется над кедрами сплошная серо-белесая пелена. К вечеру начнется снегопад и продержится не один день. Когда живешь в лесу, начинаешь понимать без рассуждений, без усилий разума, какая погода будет в ближайшие дни. И очень редко ошибаешься. Танька вздохнула и толкнула дверь. Медведям-то дверь не нужна. А старым берлогам не нужны и отдушины, чтобы шел свежий воздух. Очень уж много тут ходов, пустот, большое пространство. Потому не поднимаются нигде потоки теплого воздуха из-под снега, по которым находят берлоги. Ни один человек ни за какие ковришки не нашел бы старые берлоги после того, как нападает, укроет их снег. И не видно станет входа в гигантскую промоину, переходящую в пещеру. Тут не то что медведи, тут целое стадо слонов могло бы прятаться 200 лет. Только Танька приделала дверь, чтобы можно было выходить и зимой, бегать на лыжах по лесу. Яшка и Петька ленивы, подыхать будут от скуки, а не выйдут. Танька захлопнула дверь, чтобы не пускать холод в берлоге. Еще раз поглядела на пелену, колыхающуюся над соснами, над снежными склонами хребта. Да, снег обязательно пойдет. Через несколько часов зачернели под склонами горы домики. Танька глядела на поселок. В домах горело электричество. Из окон на сугробы струились потоки света. Поднимались из труб столбы дыма. Дым относило ветром. Последнее время ветер задул порывами. Иногда подбрасывало снег. Свет из окон казался мутным. И видно было хуже, чем хотелось бы. «Алешка, ты куда?» «Мы тут, давай за нами, ау!» «Дашка, ты еще не собралась? Мы тебя сейчас вытащим!» Молодежь шла, собралась к длинному большому дому в центре поселка. А возле этого дома уже стояли люди. Все они почему-то орали, и к этому ору еще кто-то разворачивал, пробовал баян. А еще где-то орала музыка. Сразу слышно, что механическая, не сделанная человеческими руками, а из железа. Да еще и лаяли собаки. Слишком много шума. Невольно подумалось Таньке. И в то же время девушке стало ясно, что ей повезло. Молодежь собирается вместе. Наверное, будут танцевать. Медведи считали Таньку маленькой и слабой, оберегали ее от всего. Она и слабая в сравнении с медведями. Но за несколько часов, пока Танька бежала на лыжах, сокращала железные мускулы, она утомилась не больше, чем утомился любой из нас от лежания на диване. Там, внизу, затевалось что-то очень важное для нее, очень полезное. И девушка подождала еще одного, когда начнет сыпаться снег. Ждать пришлось буквально несколько минут. И невидимая за пеленой мягко падавшего снега, Танька лихо съехала вниз, в крутящихся потоках снега побежала вдоль деревенской улицы. Она заранее заметила здание, где собиралась молодежь. Туда, к зданию, шли все, кого она видела сверху. Танька нашла место у чьего-то забора, чтобы снять в этом месте свои лыжи. Она ведь понимала, на танцы мало кто придет на лыжах, и нечего очень уж выделяться. Из-за забора с хрипом и с воем стал лаять цепной пес. Животное буквально бесилось, с покрасневшими глазами рыло лапами слежавшийся снег, натягивало цепь в тщетном желании дотянуться до девушки. Что такое? И догадалась, от нее же пахнет медведем. Запах вряд ли выветрился за несколько часов пути. А под шубой ведь пахнет и платье. И сама она, наверное, тоже пахнет зверем. Ладно, кое о чем Танька подумала. Девушка достала флакончик духов. Пользоваться ими в старых берлогах и думать было нечего. Все сразу вскочат, проснутся, начнут чихать и кашлять, пока не выветрится запах. Невероятнейший смрад для медведей. А тут Танька расстегнула шубу, открутила крышку флакончика. — Катька, это ты? — Я Танька. — Ты Женькина подружка? — Я тебя знаю. Ты Танька Нисимова. Пошли с нами. Танька готова была сказать, что девочка ошибается, но та тараторила, не слушая, тащила уже надушенную Таньку за собой. Переход от молчания леса к миру шумных людей произошел слишком быстро. Танька обалдела уже от общества девицы, болтавшей беспрерывно, и что-то совершенно непонятное для воспитанницы медвежьего народа. А тут еще шум болтовни множества людей, крики и вопли, какие-то непонятные движения, целая волна невероятного смрада от курева. Таньке показывали кого-то, и ее показывали кому-то. Слово «знакомили» тут не подходит, потому что предполагалось, она знает всех. Все эти парни и девицы знают ее. И ее узнавали. Вот что самое невероятное. — Ты же из Малой речки? Танька автоматически кивнула. — Ты у Женьки будешь ночевать? — Ну, да, у Женьки. И все было ясно. Ей отвели место в компании. В здании школы навалилась еще и духота, а шум казался попросту невыносимым. Танька еле-еле понимала, что сегодня приехала компания из Малой речки, и что она, оказывается, из этой компании. Тем лучше. Никто не удивляется малознакомому лицу. В Таньке поднималась, вспоминалось само собой полузабытое. Хитрость затравленного человеческого детеныша, умеющего врать, выкручиваться и притворяться. Жить в мире, где у него нет друзей. Вот только слишком много шума, крика, и очень стало тут душно. Танька чувствовала, что струйки пота уже бегут у нее между лопатками, набегают на глаза,